Часть третья. Глава первая. Мир до краев наполняют ароматы и запахи, особенно обильной весной, в пору безудержно веселого цветения земли, когда снега сгорают, подрагивая нежно лазуревой дымкой. Поднимается трава, протыкая почву зелеными иголками, вышивая луга и поляны. Желтеют, голубеют первоцветы, омытые росами. Старые листья преют по оврагам, и тут же молодое листовье на ветках расправляет крылышки, на волю просится. И все это объято огромным духом жизни, духом незримым, но очень сильным. Ароматы и запахи властвуют над миром гораздо сильнее, чем звуки. По лесам и полям ароматы и запахи косяками плавают, стадами бродят, стаями. Ароматы и запахи криком кричат по весне, зовут со всех сторон, хмелят, голову кружат. Они порой сбивают с панталыку даже самую хорошую служебную собаку, способную из тысячи тысяч ароматов и запахов безошибочно выделить только один единственный, необходимый здесь и сейчас. И в этом смысле много званных пройти по следу, но мало избранных, способных дойти до конца. У кого-то не хватает выдержки, у кого-то проблема с дыхалкой. Иной кобель по выправке богатырь, гусар, а посмотришь, он уже избегался, иссобачился на 25-м километре. То ли дело вот эта овчарка. Молодая, бронзовато-золотистая девочка Вита, как звал ее хозяин, была как раз одна из тех немногих, кто обладал и выдержкой, и талантом. Работа по следу – самая любимая работа девочки Виты. Здесь важна и быстрота реакции, и умение долго держать в своей памяти отпечаток запаха того предмета или человека, который сегодня, здесь и сейчас нужен хозяину. А предметов-то – горы, а запахов – море. Каждый запах – капля в этом море. Попробуй достань, ухвати, отдели одну единственную каплю от волны, от стихии, шумно расплескавшейся вокруг – много званных, да мало избранных. «Давай-давай, родимая!» – послышалось над ухом. «Давай, красавица!» Доброе слово и кошке приятно. А что уж про собаку говорить? Встряхивая ушами, словно проглатывая похвалу, красавица еще сильнее старалась, едва не вырывала поводок, закрепленный совсем не так, как это делалось прежде. Старый ошейник петля – немилосердно перехватывал горло, мешал дышать, мешал держать в голове нужный запах. Теперь хозяин запрягал собаку примерно так же, как запрягают лошадь. Нейлоновая шлейка, очень легкая, удобная, только чуть-чуть хомутиком придавливает грудь, подпругой опоясывает брюхо. С такой-то шлейкой чего не жить, беги да радуйся. И вот она бежала, радостно повизгивая от нетерпения. Уже, казалось ей, совсем-совсем немного остается, чтобы настигнуть. Анда нет. Всякий раз, когда собака выбегала на то место, где должен быть человек, за которым гонятся, там почему-то была пустота. Человек не уходил от погони, а как будто сквозь землю проваливался. Запах на несколько мгновений исчезал, а затем появлялся, точно выныривал из-под земли, точно в прятки играл с девочкой Витой. И это начинало раздражать, сбивать с нормального плана преследования. Овчарка перестала радостно повизгивать, она уже глухо порыкивала, Она уже, кажется, перекрывала рекордное расстояние пробега. Немецкая овчарка рысью может пробежать 20 километров. Вита, давай перекурим. Послышался прерывистый голос над головой. Она повернулась и так посмотрела, точно хотела сказать, а тебе бы все курить, под сапоги плевать. Ну хорошо, давай еще немного. Согласился хозяин, распаренными губами, жадно хватая воздух, еще немного и перекур. И опять она строчила по следам, как заводная, без остановки. И это при всем при том, что во время работы по следу температура собаки нередко возрастает до 40 градусов. Это все равно, что косматый самовар на лапах скачет. Кажется, притронься к ней, руки обожжешь. А если плюнуть, так зашипит. Хотя плевать на умницу такую, только дураку в башку взбредет. Надо целовать таких собак, как эта красивая девочка. Вита по латыни «жизнь», и эта кличка к ней подходит как нельзя лучше. Столько в ней силы, столько энергии. Хотя для преступника такая собака не жизнь, а смерть. Не уйдешь от нее, хоть в землю заройся, хоть в болото по уши залезь. Бывали и такие хитрованы, пытались. А Вита находила и вытаскивала за ушко да на солнышко. У нее солидный список послужной. Начинала Вита с копеечного дела, самого простого, а потом разохотилась, так пошла по следу, что у хозяина подметки горели на ходу. После раскрытия копеечной кражи Вита вышла на десяток тысяч, а через полгода добралась до умопомрачительных высот. 3 миллиона помогла найти в лесу. 2 ханурика в области, банк подломили, все хорошо продумали, сорвали куш и дали тягу на машине. Их бы черта с два нашли. Но случай взял да палку вставил в колесо. А палка была непростая. 5-сантиметровый гвоздь проколол передний скат, машина слетела с трассы, в канаву мордой бухнулась. И пришлось миллионерам деньги в зубы хватать, и скачками текать в сторону леса. Ну, а там-то уже Вита, как дома у себя, свежий след взяла, и вскоре 2 ханурика были повязаны. Классная овчарка. Даже сукой неудобно как-то называть. Девушка с орехово-карими глазами, с выправкой волчицы. Посмотришь на Виту и сразу поверишь. Да, в основании этой овчарки, несомненно, был индийский волк, предок бронзовой собаки. Да у нее и шерсть как раз под бронзу, с темненьким отливом по хребту. Она, когда стоит по стойке смирно, напоминает памятник себе самой.